Глава 8. Изюмы или похождения лжевардюка с лжелюбчиком. А между тем, оба мотоциклиста весьма оживленно отреагировали на недавнюю встречу с ягуаром. Две головы в старых обшарпанных танкошлемах проводили на Марку долгими удивленными взглядами. «Какого хрена, блин, в натуре?» — прокричала первая голова, принадлежавшая пассажиру мотоколяски. «А я почем знаю?» — крикнула в ответ вторая, сидящая на плечах водителя мотоцикла. «Ты ж, блин, местный!» — напирал пассажир. Водитель негодующе повел плечами. «Нет, Вовчик!» — снова закричал пассажир, потому что по-другому, как криком, разговаривать на ходу было невозможно. «Нет, Вовчик, ё-моё! У вас что? Каждый второй гад на таких тачках рассекает! Каждый третий, блин! Наша крутизна не слабее вашей будет!» «Гонишь! Реально, Зёма, по-любому!» Мотоцикл сбросил скорость и съехал на обочину дороги. «Так это он, блин, или ни хрена не он?» Нашел кого спросить. «Так давай догонять в натуре!» «Куда догонять? На чем?» «Головой думай, земеля, ты мой КМЗ со своим джипилой не спутал? Я пока разгонюсь, ягуар уже в гурзуфе будет. На говне, блин, ездишь. Что есть, на том и езжу». Оба перестали сиденья, возбужденные возникшей дилеммой. «Может, не он это?» — предположил водитель мотоцикла. «А хрен его знает!» Водитель в раздумье сдвинул танкошлем на затылок, почесал голову с короткими рыжими волосами. Сам водитель был низким, плотным и кряжестым мужиком лет 35-40. Или просто выглядел старше своего возраста. Точно сказать было нельзя. Соскорузлые, сильные руки выдавали в мотоциклисте сельского труженика. С грубого, обветренного лица, заросшего пятидневной щетиной, смотрели блеклые, желтоватые глазки, какие бывают у людей, перенесших болезнь Боткина. «Ты чё думаешь, товарищ Валера?» Мотоциклист вопросительно уставился на попутчика. Пассажир мотоцикла, названный товарищем Валерой, обладал исключительно могучим телосложением и был настолько высок, что, сидя в мотоциклетной коляске, напоминал усаженного на горшок ребенка. Он тоже не знал, на каком решении остановиться, и оттого злился, а злясь нервно разминал руки, которыми подковы гнуть. «Ладно, Вовчик, — наконец определился пассажир, бывший в паре за главного. Давай в натуре, поехали к нему домой. Адрес есть. Какая нахрен разница, он не он? Покатается и вернется». «Найдем хазу животины этой, — поддакнул Валерию Вовчик. Сядем в засаду, дождемся, да потолкуем по душам. Куда он денется? По-любому». Пустив на трассы унылое сизое облако, они вернулись на дорогу и двинулись к Ялте. «Слышь, земеля!» — поинтересовался Вовчик, едва мотоциклисты пересекли городскую черту бывшей всесоюзной здравницы. «Тут прямо или направо?» — спросил, блин, у больного о здоровье. «Я и в Киеве бывает, сам не знаю, куда прусь». «Тогда направо!» — решил водитель, заворачивая мотоцикл в ответвление от главной дороги. «Твой братишка с адресом не прогнал?» — выкрикнул Валерий. Они оказались на узкой живописной дороге, плавно спускающейся к морю. Справа и слева потянулись аккуратные заборчики. За заборами виднелись виллы, одна симпатичнее другой, другая третьей и так дальше, до самого моря. «Не прогнал, братишка твой с адресом, спрашиваю!» — снова закричал Валерий. Адрес, полученный им в Киеве, совершенно не совпадал с тем, который раздобыл двоюродный брат Вовчика. Это обстоятельство не давало Валерию покоя. «Ты думаешь, Зёва, что говоришь?» — обиженно отозвался Вовчик. «Я ж говорил, братан у грачей в бригадирах ходит. За базар отвечает, словно ветер не кидает. А раз назвал адрес, значит верняк, по-любому». Валера скорчил скептическую гримасу. «Ага, блин, скоро проверим, какой такой верняк». «Я не врубаюсь!» — серьезно разобиделся Вовчик. «Ты че, Зема, на брательника пургу гонишь? Грачи, люди серьезные». «Сима, блин, серьезная, пока в репу не заехать». Вовчик насупился и на какое-то время умолк. Судя по раскрасневшемуся лицу, внутри Вовчика бушевали страсти, пока его не прорвало. «Ты, Зюма, пух, да? Оборзел конкретно. Вчера, когда в райотделе томился, таким деловым не был. Если б не моя родня, ты бы и сейчас на нарах загорал. Вообще, блин!» Вовчик энергично покрутил у виска. Минуту они проехали молча. «Да ладно, блин!» — примирительно произнес Валерий для верности, шлепнув приятеля по плечу. «Не обижайся, Вова! Это я так! Задрал! Ну не психуй! Накипело, блин, за вчера! Вот и кипел бы в камере!» Несколько спокойнее, но все же оскорбленно бросил Вовчик. «Ты, Протасов, каким в армии был, таким чертом нахальным и остался! Точно тебе говорю!» Валерию возразить по существу было нечего. Вовчику и его херсонским родственникам он действительно оказался обязан многим. Свободой самое малое, а не исключено, что и жизнью. Накануне, ранним утром, не доехав до крымской границы какой-то сотни метров, он основательно влип на милицейском КП. Влип, что называется, по самое не могу. Неприятности начались вроде бы с мелочей. Машину остановили для обычной проверки документов. Документы были в полном порядке, и он беспечно махнул товарищам. «Проезжайте, мол, мы сами с усами». Желтый «Мерседес» скрылся в утренней дымке, нанося Атасова, армейцу и бандуру в Крым. Протасов остался один. Не подозревая никакого подвоха, он отдал права этих паспорт гаишникам, вложив между двумя ламинированными прямоугольниками пару новеньких купюр по 1000 купонокарбованцев каждая. В качестве смазки, так сказать. Вместо ожидаемого Протасовым пожелания счастливой дороги, его попросили открыть капот. Стоило ему выполнить нехитрое пожелание, как двое гаишников наперебой заявили, что номера на джипе перебитые. «Перебитые! Что тут спорить?» — зарычал на Валеру мордатый капитан, выступавший, очевидно, за главного. «В угоне машина!» — высказал предположение старший сержант. «Беспредел, блин!» — возмутился Протасов, нашаривая в кармане бумажник. Валерий утроил сумму, но к его немалому удивлению, если не сказать шоку, это привело к еще более тщательному досмотру джипа. К шмону, грубо говоря. В багажнике было обнаружено внушительное помповое ружье, захваченное Протасовым из Киева наряду с насосом, домкратом и баллонным ключом. «Ого!» — обрадовался мордатый капитан. «Так, значит, Валерий Викторович, интересно!» Протасов попробовал рассказать милиционерам байку о своей сверхъестественной страсти к охоте, однако слушать его не стали. «Надевай браслеты», — скомандовал капитан сержанту, — «а джип это на штрафплощадку». Предложение Валерия удесятерить сумму вызвало обвинение в даче взятки, после чего Валерий немного заволновался. «За козловно считаете?» — злобно вопрошал мордатый капитан. «Все продается, все покупается. Так, что ли?» Валерий не сдержался и подтвердил, что да, именно так дела и обстоят. В результате столь опрометчивого заявления на Протасова надели наручники, после чего ему крепко досталось прямо в помещении поста. Время было раннее, машин на дороге не было. Через час за Протасовым прибыл Бобик. В Бобике, увезшем Валерия в райотдел, ему досталось вторично. Он отвечал, как только мог, и в райотделе его ожидал теплый прием. К обеду Протасов чувствовал себя боксером, выдержавшим все 12 раундов против Майкла Тайсона. Или, если честно, его тренировочной грушей. Примерно в 15.00 Валеру с заведенными за спину и скованными браслетами руками повесили на стальной лом. Точнее, лом вставили под мышки Протасову, а затем, врезав под оба колена, повалили ничком между двумя письменными столами. Протасов повис на импровизированной дыбе, будто запорожский казак, угодивший в плен к туркам. Четверо милиционеров от души пинали Протасова сапогами. Протасов ругался, на чем свет стоит. К 4 пополудни побои начали перемежаться вопросами. Очевидно, мучители связались со своим невидимым начальством и получили новые указания. «С кем ты на КП разговаривал, скотина? Кто твой попутчик в желтом Мерседесе? Отвечай, мразь!» И дальше все в том же духе. Вместо ответа Протасов замысловато ругался, а милиционеры лупили его с новой силой. В 5 вечера Протасов сдался, выложив палачам фамилии своих товарищей и цель поездки в Крым. Силы у него кончались, однако милиционеры и не думали останавливаться. Дело приняло вовсе дурной оборот. Выкрикиваемые Протасовым имена Правилова и Ледового на милиционеров действия не возымели. Киев был далеко, тяжелые сапоги с рифлеными подошвами совсем рядом. Тело казалось слабым и уязвимым. Протасов висел мешком, готовясь к самому худшему. Выхода, видно, не было. Вот блин и прокатился в Крым, в натуре. И тут ему на ум неожиданно пришла идея, сразу показавшаяся спасительной. Он вспомнил Вовчика Волыну, своего лучшего армейского корифана.